Так началась моя война на два фронта. Внешние, ежедневные, похожие на шахматную партию, беседы с легатом. Каждый вечер он садился в кресло напротив, и мы часами вели свою игру. Он пытался выудить из меня как можно больше информации о тактике ордена, об их слабых местах, о принципах работы их дряни. Я же, как опытный разведчик на допросе, скармливал ему данные дозированно. Достаточно, чтобы показать свою ценность, но не настолько, чтобы он решил, будто я уже все ему рассказал и теперь меня можно списать в утиль. Мы оба понимали, что это игра, и оба получали от нее какое-то извращенное удовольствие. Но внутренний фронт был куда страшнее. Та стабилизация, которую провела Арина, оказалась не ремонтом, а заплаткой. Дыра в моей сущности никуда не делась. Холод и голод пустоты, поселившиеся во мне, требовали еды. Не имея внешних источников, эта тварь внутри начала жрать меня самого. Потихоньку, по капле. В моем присутствии вяли цветы, которые какая-то сердобольная служанка ставила в вазу. Вода в графине на столе к утру покрывалась тонкой ледяной корочкой, даже если в комнате было тепло. Я просыпался от холода, который шел не из-под одеяла, а изнутри, из самых костей. Энергопотери носителя составляют 0,03% в час. С бесстрастием счетчика Гейгера сообщала у меня в голове искра. При текущей динамике полная дестабилизация физической оболочки прогнозируется через 97 дней. Рекомендую найти источник подзарядки. Или хотя бы теплые носки. Это метафора. Очень смешно, подруга, мысленно огрызался я, пытаясь силой воли сдержать этот внутренний голод, который был похож на неутихающую зубную боль. Арина стала моей канарейкой в шахте. Поселив ее в соседних покоях, официально, как ценного свидетеля, а на деле, как мой персональный датчик, легат и не подозревал, насколько был прав. Только она могла чувствовать мое состояние. Иногда Арина просто заходила, садилась в кресло в дальнем углу и молча читала книгу. Хотя я-то знал, что она не читает. Она слушает. Слушает тишину внутри меня. И когда холод становился слишком сильным, когда я чувствовал, что вот-вот сорвусь и начну высасывать жизнь из стен, она поднимала глаза. В них не было страха, только упрямая, злая сосредоточенность. «Михаил», ее голос был тихим, но твердым. «Дыши». И я дышал, скрипя зубами, сжимая кулаки до побелевших костяшек, я заталкивал этого зверя обратно в клетку. Наши отношения превратились в странный, мучительный симбиоз. Я был ходячей бомбой, а она – сапером, который каждый день рисковал подорваться, но упрямо продолжал перерезать провода. Мы почти не разговаривали, но понимали друг друга без слов. Оба запертые в одной клетке, оба травмированные, мы были нужны друг другу, чтобы не сойти с ума окончательно. Именно в один из таких дней, ковыряясь в бумагах Аристарха в попытке отвлечься от внутреннего холода, я наткнулся на это. Зашифрованная переписка, спрятанная в двойном дне бухгалтерской книги. Я бился над ней неделю, используя все свои аналитические навыки. Искра, со своим новым, холодным процессором, перебирала комбинации со скоростью суперкомпьютера. И когда мы наконец вскрыли шифр, то, что мы прочитали, заставило даже мой внутренний ледник растаять от ужаса. Все, что мы знали об Ордене, оказалось верхушкой айсберга. Жалкой, крошечной верхушкой. Их цель была не в захвате власти в Империи, ни в деньгах, ни в землях. Это все было лишь промежуточным этапом, пылью. Настоящая цель оказалась куда чудовищнее. Они готовили этот мир к вторжению своих хозяев, сущности из самой пустоты, для которых целые галактики были не более чем закуской, а серая хворь не оружие, а, чтоб его, терраформирующий инструмент, машина, которая должна была уничтожить жизненный фон всей планеты, расчистить ее, подготовить к приходу тех, кто не переносит жизнь в любом ее проявлении. В тот момент я понял все мои победы, вся эта возня с лордами, с инквизицией, с легатом, все это было детской игрой в песочнице, мелкими стычками на окраине поля, где вот-вот должна была начаться настоящая, последняя война, война за выживание этого мира. Ну, что, подруга, кажется, у нас проблемы посерьезнее, чем дырявый барон, пробормотал я, глядя на расшифрованные строки. Проблема определена, масштаб планетарный. Вероятность успешного противостояния при текущих ресурсах стремится к абсолютному нулю, с ледяным спокойствием ответила Искра. Но, с другой стороны, это очень интересная задача. Я криво усмехнулся. Интересная задача. Мы стоим на пороге апокалипсиса, а для нее это просто интересный кейс. И самое страшное было в том, что я с ней, кажется, был согласен. Я был единственным в этом мире, кто держал в руках не просто оружие, а технологию, способную противостоять другой технологии. Я был их единственным, последним, самым безумным шансом. Пока я играл в поддавки с легатом и боролся с собственным внутренним холодильником, в столице, как выяснилось, тоже не дремали. Инквизитор Валериус, этот ходячий кусок антрацита, оказался не просто фанатиком, а фанатиком с отличными организаторскими способностями. Он не стал писать жалобы, он развернул полномасштабную пиар-кампанию. Его рассказы об аватаре хаоса, который управляет чумой и якшается с пустотой, упали на благодатную почву. Перепуганные дайкоты лорды, имперский совет, который больше всего на свете боится потерять контроль, и верхушка церкви, для которой я был личным оскорблением, все они с радостью поверили в новую страшилку. Итогом этого цирка стало то, чего я и боялся. Валериус получил карт-бланш, полный и безоговорочный. Он не просто собрал армию, он создал свой личный, карманный СС в лице элитного легиона очистителей. Фанатики, закованные в серебряные доспехи, испещренные рунами и вооруженные мечами, которые, по слухам, светились в присутствии ереси. Вся эта сияющая, праведная орава двинулась к нашей тихой цитадели с целью, простой и ясной, как инструкция к молотку: сжечь. Сжечь меня, сжечь легата-пособника, сжечь саму крепость, а потом, наверное, и остров утопить, чтобы уж наверняка. Так началась осада. Легат Голицын, этот старый интриган, оказался в классической вилке. С одной стороны, армия инквизиции, которая собиралась пустить его на ремни. С другой, я, его личное, нестабильное и вечно голодное супероружие. И он, как истинный прагматик, сделал единственно возможный выбор. «Барон», — сказал он мне тем вечером, когда на горизонте замаячили первые знамена очистителей. Рожа у него была кислой, как у человека, которому пришлось съесть свой собственный галстук. «Кажется, наш период изучения подошел к концу. Начинается практическое применение. Он снял с меня все ограничения, де-факто, передал мне командование обороной. Наша уютная тюрьма-лаборатория превратилась в осажденную крепость, а я из подопытного кролика, в ее единственную надежду. Тихая цитадель стала полем для битвы трех сил. Снаружи, сияющие праведники Валериуса. Внутри, наш малочисленный гарнизон. А в тенях, как я прекрасно понимал, уже шныряли они, группы ликвидаторов ордена, которые не могли допустить, чтобы я или мои знания достались кому-то еще. Делов на копейку, а шуму на рубль. Только в этот раз рублем была моя голова, и я принял бой. Голод, который я до этого сдерживал, достиг своего пика. Внутренний холод требовал еды, и я понял, что для победы мне придется полностью выпустить зверя. Первыми под раздачу попали агенты ордена, пытавшиеся пролезть через потайные ходы. Они думали, что я их не вижу. Наивные. Для моего нового зрения их ауры пустоты светились на фоне обычных людей, как неоновые вывески. Я не стал с ними драться. Зачем? Они были не врагами, они были едой. Вместо того, чтобы питаться жизненной силой, превращаясь в монстра, которого так боялись мои союзники, я сделал другой выбор. Я нацелился на них, на проводников пустоты. Я использовал их как источник питания, пропуская через себя искру их темную, концентрированную энергию. Я не просто утолял свой голод, я обращал их собственную силу против армии инквизитора. Это была не оборона, это был спектакль. Я не отбивал атаки, а управлял полем боя. Из чистой тьмы я создавал иллюзии, которые сводили с ума фанатиков Валериуса, и целые отряды очистителей рубили друг друга, видя в своих товарищах демонов. Я манипулировал их страхами, нашептывая им в головы их самые потаенные кошмары. Не воин, режиссер этого ада. В кульминационный момент, когда Валериус, поняв, что его армия тает, бросил в бой свой главный козырь, я вышел ему навстречу. Это был рассекающий нового поколения, элитный убийца ордена, чья сила была на порядок выше, чем у покойного Аристарха. Он был не просто воином, он был чистым сгустком воли пустоты. И мы сошлись, не в поединке на мечах, в битве за контроль. Он пытался подчинить меня, втянуть в свою тьму, а я, к его ужасу, делал то же самое. Схватка двух черных дыр, и моя оказалась голоднее. Я не просто победил его, я его поглотил, полностью, до последней капли, высосав всю его силу и суть. И в тот момент, когда его пустая оболочка рассыпалась в пыль, Я наконец-то почувствовал насыщение. Холод внутри не исчез, зато стал управляемым, ручным. Осада захлебнулась. Армия Валериуса, деморализованная и понесшая чудовищные потери, отступила. Легат Голицын, стоявший рядом со мной на стене, смотрел на меня уже не как на оружие, а как на своего нового, страшного, непредсказуемого, но единственного партнера. Он понял, что больше не контролирует меня. Война с орденом вышла на новый, открытый уровень. Глядя на уходящие вдаль знамена Инквизиции, я стоял на стене цитадели. Все эти местечковые интриги, вся эта возня с баронами и судами, все это закончилось. Теперь начиналась глобальная война за выживание этого мира. И я, Михаил Котов, бывший аналитик, а ныне, ходячая аномалия, был в ней главным и, чтоб его, самым страшным защитником человечества. Глава 18. Над тихой цитаделью занимался паршивый рассвет. Промозглый, серый, с цеплявшимся за зубцы стен туманом, похожим на мокрую вату. В воздухе воняло дымом и озоном. Тускло, будто от холода, чадило в чашах на стене пламя, горевшее всю ночь. Внизу, в этом молочном киселе, таяли последние тени отступающей армии Инквизитора. Сбежали, праведники хреновы. Поджав хвосты, унесли свои сияющие задницы подальше от этого проклятого острова. Победа. Только вот на душе было так же пусто и холодно, как и на этой промозглой стене. Опершись на меч, я смотрел на горизонт. Ни эйфории, ни тем более радости. В голове, лишь звенящая, отстраненная тишина, да фоновый, сосущий холодок под ребрами. С тех пор, как я сожрал того рассекающего, внутренний ледник перестал ощущаться чужеродной дрянью. Он стал мной, моим личным, ручным зверем, который сейчас, сыто рыгнув, дремал в своей клетке. Однако я-то знал, проголодается, обязательно проголодается. Меч в руке стал продолжением костей. Из сине-черные, уродливые вены на серебре едва заметно пульсировали в такт моему сердцу, и этот вид все еще вызывал легкую тошноту. Делов на копейку, а шуму на рубль. Только вот рублем этим, кажется, была моя душа. Вкус обычного хлеба, тепло солнца на коже, я силился их вспомнить, но тщетно. Память-то осталась, вот только чувства испарились, оставив лишь выцветшие кадры старого кино о чужой жизни. В этом и заключалась самая хреновая часть сделки. Анализ завершен. Зафиксировано полное прекращение враждебной активности в радиусе 20 километров. Вероятность повторной атаки в ближайшие 48 часов – менее 1%. Поздравляю, ты их напугал. Как тот мужик в твоих воспоминаниях, который в автобусе громко испортил воздух, прозвучал у меня в голове голос Искры. Ее прежняя, чуть наивная непосредственность испарилась, сменившись ровным, синтетическим тоном диктора, зачитывающего сводку погоды на Марсе. Ее апгрейд, очевидно, коснулся не только функционала, но и чувства юмора, вернее, его полного отсутствия. Шаги за спиной заставили оторвать взгляд от горизонта. Легат Голицын. Он подошел и замер в паре шагов, старательно делая вид, что любуется пейзажем. Рожа у старого лиса помята, будто он всю ночь не спал, а играл в догонялки с собственным инфарктом. Однако в хитрых, прищуренных глазах уже горел знакомый расчетливый огонь. В его взгляде я перестал быть ценным активом. Теперь он видел во мне ядерную боеголовку, которая только что сама себя активировала, и отчаянно искал инструкцию по применению, пока она не рванула у него в руках. Что ж, барон, его голос сочился ядовитой, аристократической вежливостью, от которой хотелось сплюнуть. Или как вас теперь величать, спаситель цитадели, мои поздравления. Вы только что в одиночку отразили атаку элитного легиона Святой Инквизиции. Теперь вы не просто обвиняемый в государственной измене, вы – личный враг его святости Валериуса и официально самый разыскиваемый еретик в империи. Цена за вашу голову, полагаю, только что выросла в десятеро. Как ощущение? Я медленно повернул голову. Наши взгляды встретились, и старый интриган невольно сделал крошечный, почти незаметный шажок назад. Видно, ему не понравился цвет моих глаз, или их полное отсутствие. Ощущение, как после хорошего ужина. Сытно, мой голос прозвучал ровно и безэмоционально, и от этого контраста с его ядовитой иронией легат аж крякнул. А что касается Валериуса, это теперь его проблемы. У нас с вами, легат, есть дела поважнее. Он нахмурился, силясь вернуть себе контроль над диалогом. Дела, барон, вы, кажется, не совсем понимаете своего положения. Вы, я прекрасно понимаю свое положение, оборвал я его, не повышая голоса. Я, ваше единственное оружие в войне, которую вы уже проигрываете. И ваше положение я тоже прекрасно понимаю. Вы – мой единственный источник ресурсов. Так что давайте пропустим эту часть с взаимными угрозами и перейдем сразу к делу. Мне нужна армия и припасы. Ваша армия и припасы. Желваки заходили под кожей на его аристократических скулах. Он понял. Понял, что его уютный почетный арест только что закончился и началось вынужденное партнерство, где он уже далеко не ведущий. Старый лис хотел было возразить, завести знакомую песню о политике и необходимости доложить императору, но я не дал ему и рта раскрыть. Сунув руку за пазуху, я вытащил обитый черной кожей гроз с Бухаристарха, тяжелый, зараза. Пока вы будете строчить отчеты и согласовывать каждый чих со столицей, орден перегруппируется. Они нанесут следующий удар, и он будет сильнее. Бить нужно сейчас, пока они не оправились от потери своего северного филиала. Вот здесь я небрежно ткнул пальцем в одну из страниц, которую мы с Искрой расшифровали еще до всей этой кутерьмы, указан один из их тайных складов. Перевалочная база на севере. Не крепость, а просто хорошо охраняемый логистический узел в предгорьях. Удар по нему отрежет им поставки на целый регион. Это их ахиллесова пята. Легат прищурился, в его глазах мелькнул интерес. Тактический удар, ослабление врага, это он понимал. Но это было еще не все. Подняв на него свой холодный, пустой взгляд, я продолжил. И, что куда важнее для нашего с вами дальнейшего сотрудничества, там есть то, что мне сейчас нужно. Источник подзарядки. Он непонимающе моргнул. Подзарядки, назовем это так, кривая усмешка тронула мои губы. Мой аппетит, легат, требует регулярного утоления. И если я его не утолю, я начну искать еду поближе. Мой взгляд скользнул мимо легата, на мгновение задержавшись на его личном маге-телохранителе, стоявшем в тени арки. Вот, например, у вашего чародея очень яркая аура, питательная. Мне, пожалуй, хватит на неделю. А вам, легат, хватит его, чтобы без защиты добраться до столицы? Голицын побледнел. Абстрактная угроза превратилась в конкретный, почти свершившийся факт. Он понял. Я не шучу. Это был ультиматум, простой и уродливый. Ему оставалось либо помочь мне, получив шанс на победу и направив мою новую, чудовищную силу на общего врага, либо остаться в стороне и наблюдать, как его нестабильный партнер превращается в неконтролируемого монстра, который сожрет сначала его свиту, а потом и всю его хваленую империю. Выбор, как говорится, небогатый. Когда мы с легатом спустились со стены и вошли в главный зал, меня встретила атмосфера гуще бабкиного киселя и с таким же кислым запахом. За длинным столом сидел весь мой новоиспеченный Северный Союз, вся эта братья из лордов, баронов и прочих гербовых индюков. Их физиономии выглядели так, будто они всю ночь слушали лекцию о вреде алкоголя. Уцелевшие после осады, эти аристократы смотрели на меня с плохо скрываемым ужасом. Вынужденное уважение испарилось, как утренний туман, оставив после себя лишь липкий, животный страх. Воспоминания о том, как я управлял тьмой, играл с разумом очистителей и сожрал того хмыря из ордена, застыли на их лицах. Для них я окончательно перестал быть спасителем Севера, вновь превратившись в безумного барона, в чудовище, которое оказалось страшнее самой угрозы. Ратмир, бледный, как стена, но уже на ногах, стоял у стола, пытаясь сохранить остатки своего каменного выражения лица. Получалось у него так себе, под кожей на висках напряженно пульсировала жилка. Как никто другой, он понимал, что без меня им всем крышка, однако даже для него, солдата до мозга костей, мой новый облик был, мягко говоря, перебором. За его спиной стояли его люди. Степан, мрачно уставившись в пол, сжимал кулаки до побелевших костяшек. Игнат же, напротив, не сводил с меня взгляда, держа руку на рукояти меча, не для атаки, а на всякий случай, как держит руку на огнетушителе рядом с неисправной проводкой. Анализ психоэмоционального состояния группы. Уровень кортизола повышен. Зафиксирована реакция «бей или беги», но в данном случае это скорее «сиди и бойся». Неэффективно. Почему они просто не выполняют приказы? Это же логично, с бесстрастием машины прокомментировала Искра. Потому что у них, в отличие от тебя, подруга, есть инстинкт самосохранения, мысленно буркнул я. Не теряя времени на реверансы, легат с места в карьер объявил о нашем новом плане, немедленной атаке на базу ордена, и тут плотину прорвало. Первым вскочил барон Кривозубов. Его лицо, похожее на плохо выделанную свиную кожу, пошло багровыми пятнами. «В атаку!» – взревел он, ударив кулаком по столу так, что подпрыгнули кубки. «Мы только что отбились от армии инквизитора. Наши люди измотаны. А ты», — он ткнул в меня толстым, как сарделька, пальцем, «предлагаешь нам лезть в очередную мясорубку». Я присягал на верность спасителю, а не этому. Он не договорил, но все поняли. Ни аватару хаоса, ни чудовищу. Его поддержали другие. Зал загудел растревоженным ульем, захлебываясь криками. «Отступить! Укрепить оборону! Ждать помощи от императора!» Самоубийственная авантюра во главе со мной их не прельщала. Страх передо мной оказался сильнее страха перед орденом. Логика простая, как 3 копейки. Орден где-то там, далеко, а я, вот он, стою и холод излучаю. Мой хваленый Северный Союз, не успев толком родиться, трещал по швам. В этот момент из угла медленно поднялась Арина. Не произнося пламенных речей, она просто подошла к столу и посмотрела на Кривозубова. «Барон», ее голос, тихий и почти безжизненный, прозвучал в наступившей тишине оглушительно. «Сколько ваших людей погибло от серой хвори в этом зале, а сколько от мечей инквизиции, и кто остановил и то, и другое?» Кривозубов поперхнулся, не найдя ответа. «Он чудовище, я знаю», — продолжила Арина, и ее холодный, оценивающий взгляд скользнул по мне. «Но он, наше чудовище, и сейчас это единственное, что стоит между нами и орденом. Откажетесь от него, и когда они придут в следующий раз, вас некому будет спасать, потому что и его, и меня убьют первыми». Ее оружием были не эмоции, а холодная, безжалостная логика, подействовавшая на этих прагматичных феодалов куда лучше любых призывов к чести. Она не просила их поверить мне, она предлагала им сделать ставку на единственную выигрышную, хоть и пугающую, карту. Зал замолчал, переваривая ее слова, и тогда вперед вышел Ратмир. Он смотрел не на Арину, а на меня. В его глазах больше не было борьбы, лишь тяжелый, взвешенный выбор профессионала. «Его методы чудовищны», — прохрипел он, обращаясь не ко мне, а к лордам. «Но его тактика работает. Мы взяли Тарнхальд. Мы отбили осаду, потеряв в 10 раз меньше людей, чем должны были. Я не доверяю ему. Я боюсь его. Но как солдат я доверяю результату. А результат сейчас стоит перед вами». Он сделал паузу, обводя всех тяжелым взглядом. «Я не прошу вас любить его, я прошу вас использовать его, как оружие, потому что другого у нас нет. Моя клятва дана, я и мои люди», — он кивнул своим верзилам, которые, хоть и напряженно, но согласно качнули головами, — «идем с бароном Рокотовым». Основанные не на эмоциях, а на холодной военной целесообразности, слова самого уважаемого воеводы на севере прозвучали не как призыв к вере, а как приказ к действию. Лорды заткнулись, не из храбрости, а от простого понимания, что выбор уже сделан за них. Против логики Арины и авторитета Ратмира аргументов не нашлось. Так мой союз уцелел, не на страхе или уважении, а на циничном, безжалостном расчете и отчаянной надежде, что ручное чудовище не сожрет своих хозяев раньше, чем врагов. Заручившись их хрупким согласием, я не терял ни секунды, пока они переваривали новую реальность, в которой им придется маршировать под командованием чудовища. Угол зала уже превратился в мой личный штаб. Предоставленные легатом карты легли на стол рядом с моим трофейным грозбухом. Все. Прелюдия окончена. Начинается работа. Никакого мозгового штурма не вышло. Началась грызня. Прямолинейный, как рельса, Ратмир предлагал силовой прорыв. Легат через своего представителя настаивал на долгой осаде и блокировании ради минимизации рисков. Лорды же мычали что-то невразумительное, желая одновременно и победы, и сохранности своих драгоценных задниц. Прослушав этот балаган с полчаса, я просто стукнул кулаком по столу. «Хватит», — мой холодный голос заставил их умолкнуть. «Ваш лобовой штурм захлебнется, не начавшись. Ваша осада, легат, даст ордену время перебросить подкрепление и вывести все ценные. Мы действуем по-другому. Мой план был дерзким и отдавал чистым безумием, ломая их привычную логику. Ратмир, твоя задача – не просто отвлекающий маневр. Ты создаешь ложного меня. Возьмешь пару магов легата, они будут имитировать вспышки моей силы у западного перевала. Пусть вся их кодла ринется туда ловить призрака. Силы легата не просто блокируют выход, они минируют его, создавая зону гарантированного уничтожения для любой группы, которая попытается прорваться. А мы, поздно вечером, когда все наконец разошлись, матерясь вполголоса, но приняв мой план как единственно возможный, Она сама нашла меня в библиотеке. Арина, не садясь, она подошла к столу и уперлась в него руками, глядя на меня в упор. Ты используешь их как пушечное мясо. В ее голосе не было вопроса, лишь утверждение. Отвлекающий маневр Ратмира – это самоубийственная миссия. Это война, отрезал я, не отрываясь от книги. В ней есть допустимые потери. Его отряд отвлечет на себя основные силы. Шансы на успех нашей группы возрастут. Расчет верен. Расчет, она почти зашипела. Ты говоришь о живых людях. Что с тобой стало? Что сделала с тобой эта вещь? Она кивнула на мой меч, прислоненный к креслу. Я медленно поднял голову. Лицо ее было бледным, однако в глазах горел гнев. Не жалость, а злость. И это, пожалуй, было честно. Она сделала меня эффективным. Мой голос звучал ровно, безэмоционально. Убрала все лишнее. Страх, сомнение, жалость. Все, что мешает принимать правильные, хоть и жестокие, решения. Хочешь знать, что я чувствую? Ничего. Пустоту. Ледяной, звенящий вакуум, который постоянно требует топлива, чтобы я окончательно не распался. И этот голод, единственное, что сейчас придает мне сил. Я смотрел ей прямо в глаза, не пытаясь ничего скрыть. Ни откровение, констатация факта. Диагноз. Она долго молчала, а потом тихо, почти шепотом, произнесла. Ты не машина, Михаил. Перестань пытаться ей стать. Развернувшись, она ушла, оставив меня наедине с этой простой, но невыполнимой теперь задачей. Снова уткнувшись в Гроссбух, я понял, что передо мной не просто бухгалтерская книга, а дневник параноика, полный шифров, намеков и обрывков чужих мыслей. Искра, полный анализ. Ищи нестыковки, повторяющиеся символы вне основного шифра, маркеры, которые автор мог оставить для себя, мысленно приказал я. Задача сложная, отозвалась она. Шифр многоуровневый, с плавающим ключом. Потребуются значительные вычислительные ресурсы. Я заплачу, коротко ответил я. Внутренний холод сжался в тугой, болезненный узел, когда я направил поток своей энергии в меч. Искра загудела, как перегруженный сервер, и на моем мысленном экране замелькали строки кода. Расшифровка превратилась в долгую, мучительную работу по подбору ключей, где каждая неудачная попытка отзывалась в теле приступом ледяной тошноты. Через несколько часов, когда я уже был на грани, Искра наконец выдала результат. Обнаружен скрытый слой данных. Это не отчеты, это личные записи, фрагменты. Автор цитирует некие древние тексты Ордена. Концепция мироздания, извлеченная, не походила на стройные знания, скорее на безумные, пугающие обрывки, вырванные из контекста. В них не встречалось слов «ключ жизни» или «ключ пустоты». Вместо этого, поэтические, полные фанатичного ужаса метафоры. Великое тепло, что породило скверну плоти. Изначальный голод, что очистит мир от болезни бытия. И среди этих строк, как заноза, упоминание третьего, ненавистного им элемента. Ледяной порядок, стазис, что предал голод, ибо стремится не уничтожать, а сохранять. Великая ошибка, аномалия, которую должно исправить. Я не получил ответов. Я получил еще больше вопросов. Но среди этого безумия уловилось главное. Мое состояние, чудовищный дисбаланс, вызванный изначальным голодом. И где-то в этом проклятом мире существовал противовес. Не противоположность, а именно противовес. Ледяной порядок. Что бы это ни было, в этом и заключался мой единственный, призрачный шанс не просто выжить, а, возможно, снова стать целым. Ночь перед выступлением стала самой длинной в моей жизни. Пока остатки моего союза пытались забыться в тревожном сне, я стоял у высокого окна в своих покоях, глядя на черную, неживую воду озера. Когда напряжение, державшее меня в тонусе весь день, наконец спало, на его место пришла она. Расплата. Подзарядки от сожранного хмыря из ордена хватило ненадолго. Словно в бак гоночного болида залили стакан бензина, ровно на то, чтобы доехать до пит-стопа. Проснувшись, дремавший до этого внутренний голод не просто вернулся, он обрушился с утроенной силой. Фоновый холод в груди превратился в активную, агрессивную черную дыру, с аппетитом пожирающую меня изнутри. Подняв руку к тусклому лунному свету, пробивающемуся сквозь решетку, я замер. Прошиб ледяной пот. Пальцы снова стали полупрозрачными, мерцающими, как плохая голограмма, и сквозь них проступал темный силуэт оконной рамы. Жизнь не просто утекала, я, чтоб его, видел, как это происходит. Моя физическая оболочка, не выдерживая внутреннего вакуума, начал распадаться. На этот раз вместо паники пришло холодное, отстраненное принятие. Кажется, доигрался. Если на той базе ордена не найдется еды, эта самоубийственная операция станет для меня последней, в самом буквальном смысле. Анализ состояния носителя. Уровень структурной целостности физической оболочки – 72%. Прогнозируемое время до каскадного распада при текущей динамике – 3 часа 12 минут, бесстрастно отчеканила Искра. Рекомендую найти источник питания, срочно, или хотя бы перестать так эффектно стоять у окна и начать что-то делать. Дверь в покой тихо скрипнула. Я не обернулся, знал, кто это. Арина вошла в комнату, остановившись в нескольких шагах позади. Ее присутствие ощущалось не теплом, а аномалией в моем холодном, упорядоченном мире. Источником помех, сбивающим внутренние настройки. «Уйди», – прохрипел я, не поворачиваясь. Голос вышел чужим, плоским. «Тебе не стоит здесь находиться. Я видела твои руки». Ее голос был тихим, но упрямым. Она сделала еще шаг. «Ты таешь. Капитан Очевидность передает тебе привет». Кривая усмешка застряла в горле ледяным комком. «Еще пара часов, и от твоего ручного чудовища останется только горстка пыли и плохое настроение. Так что уходи, пока я случайно не попытался тобой подзарядиться». Инстинктивно. Я не угрожал, лишь констатировал факт. Мой внутренний зверь был голоден, и ее жизненная сила сейчас пахла для него, как свежий стейк для волка. Проигнорировав предупреждение, она подошла почти вплотную. Мой внутренний холод тут же отреагировал на ее тепло. Два зверя, готовящиеся к прыжку. «Я читала книгу», — сказала она, и стало ясно, что эти часы она провела не в праздности. «Читала те записи, которые ты расшифровал. Я не понимаю всех твоих анализов, но я чувствую то, о чем там написано». Она замолчала, подбирая слова. «То, что во мне, они называют великим теплом. То, что в тебе, изначальным голодом. Они не могут существовать вместе. Когда я пытаюсь тебя лечить, я лишь кормлю твоего зверя. Это как тушить пожар маслом». Я медленно повернулся. В полумраке ее лицо казалось высеченным из мрамора, однако в глазах горела не жалость, а лихорадочная, почти безумная сосредоточенность исследователя, нашедшего решение нерешаемой задачи. «Но ты упустил главное, Михаил». Она смотрела на меня в упор. «Ты искал логику, а нужно было искать противоречие. Почему они так ненавидят третий элемент? Почему так боятся ледяного порядка?» Я молчал, а она продолжала, и ее голос набирал силу. «Потому что он – не противоположность. Он – противовес. Он не борется с голодом, он его упорядочивает. Не уничтожает хаос, а загоняет его в рамки, в структуру. Как вода, которая становится льдом». Она сделала последний шаг и протянула руку не ко мне, а к моему мечу, прислоненному к стене. Ее пальцы замерли в сантиметре от черных, пульсирующих вен на клинке. «Тебе нужен не огонь, чтобы растопить твой лед. Тебе нужен другой лед, идеальный. Чтобы твой внутренний хаос не сожрал тебя, его нужно заморозить, ввести в стазис». Ее взгляд впился в мой. «Забудь про подзарядку. Это путь в никуда. Ты будешь становиться все голоднее и все дальше от себя. Нам нужна не еда для твоего зверя. Нам нужен ошейник для него. И этот ошейник – ключ льда». Глава 19. Уставившись на Арину, я почувствовал, как мой мозг, привыкший все раскладывать по полочкам, выдал ошибку 404. Страница не найдена. Ошейник, ключ льда, стазис. Все это звучало, как набор случайных слов из генератора названий для дешевого фэнтези. Началось в колхозе утро. Кажется, принцесса окончательно поехала кукухой на фоне стресса. Ошейник, я издал звук, похожий на скрежет ржавого железа. Серьезно, мне еще поводок нужен и команда к ноге. Ты, принцесса, давай без этих твоих метафор. У меня тут, знаешь ли, не поэтический кружок, а намечается полное форматирование диска С с последующим размагничиванием. Махнув рукой, той самой, что сжимала искру, я замер. Сквозь полупрозрачную, мерцающую кожу ладони отчетливо проступали трещины в грязной столешнице. Не просто контуры, каждая, мать ее, заноза. Моя физическая оболочка не просто таяла, она превращалась в плохую голограмму, которую какой-то криворукий сисадмин забыл выключить. Арина, однако, спорить не стала. Вместо этого она сделала то, чего я боялся больше всего. Шагнула ко мне. «Не подходи», – прошипел я, инстинктивно отшатываясь. «Я серьезно». Но она была из тех, кто сначала делает, а потом, может быть, думает. Если вообще думает. Проигнорировав мое предупреждение, она протянула руку не ко мне, а к моей руке, все еще похожей на глюк в компьютерной игре. «Я не собираюсь тебя лечить, Михаил». Ее голос был тихим, но упрямым, как у сапера, который режет красный провод, будучи уверенным в своей правоте. «Я просто хочу, чтобы ты понял». Ее пальцы коснулись моих, и мир взорвался болью. Ничто на свете не походило на это. Два оголенных высоковольтных провода, брошенные в ведро с соленой водой. От места касания ударил разряд. Короткая, злая синяя искра, видимая даже в тусклом свете. Воздух между нашими руками зашипел, будто на раскаленное железо плеснули маслом. Меня обожгло теплом, неприятным, не согревающим, а яростным, чужеродным, как струя из паяльной лампы. Мой внутренний ледник взвыл от ярости, и холод в груди сжался в такой тугой, болезненный комок, что я едва не согнулся пополам. В то же время ее ударило холодом. Краска схлынула с ее лица, ставшего цвета старого снега, а по руке, до самого плеча, пробежала волна гусиной кожи. Вскрикнув, она отдернула руку, будто коснулась куска сухого льда. Мы стояли, тяжело дыша, и смотрели друг на друга. Эксперимент, чтоб его удался. Наглядно, доходчиво и до одури больно. Вот, выдохнула она, растирая свою замерзшую руку. Теперь ты понял, твоя пустота пожирает мою жизнь, а моя жизнь выжигает твою. Мы не можем существовать вместе. Это не ошибка, Михаил. Это магия, заложенная в саму основу этого мира. Она не объясняла, она ставила диагноз. Холодно, безжалостно, как патологоанатом, вскрывающий причину смерти. То, что ты впустил в себя, это не просто сила. Это программа, алгоритм чистого, концентрированного хаоса, который они называют изначальным голодом. Он не просто высасывает из тебя энергию, он переписывает твой исходный код на фундаментальном уровне, превращая материю в ничто. Твое тело, твоя душа, твоя собственная жизненная сила, для него просто питательная среда. И если его не остановить, от тебя не останется даже пыли. Просто дыра в пространстве. Картина, и без того паршивая, приобрела оттенок полного, беспросветного фиаско. Я опустил взгляд на свой меч, черные, уродливые вены, на котором голодно и требовательно пульсировали. В этот момент в моей голове раздался голос, не прежний, подростковый, а новый, ровный, холодный, синтетический. Анализ подтвержден. Объект Арина излагает корректную теорию. Процесс аннигиляции физической оболочки носителя запущен. Текущая структурная целостность – 68%. Прогнозируемое время до каскадного распада – 2 часа 54 минуты. Рекомендую принять меры. По спине проскрежетал состав с замороженным чугуном. Это была искра. Моя новая, прокачанная искра. И ее бесстрастный, машинный тон пугал больше, чем все вопли Орлова и серая хворь вместе взятые. «Меры?» – хрипло переспросил я, обращаясь то ли к ней, то ли к Арине. «Какие?» «К черту, меры. Спеть песню и сдохнуть с достоинством?» «Нет», Арина снова впилась в меня взглядом, в котором горел лихорадочный огонь. «Перестать мыслить, как воин, и начать мыслить, как ты, как инженер. Противовес, Михаил. Идеальная структура, которая не будет бороться с твоим хаосом, а загонит его в рамки. Ключ льда – это не магия холода, это магия порядка, абсолютного, незыблемого стазиса. Он не вылечит тебя, он тебя заморозит, введет твоего внутреннего зверя». Замолчав, она оставила меня наедине с этой мыслью. Я посмотрел на свою полупрозрачную руку, на меч, который теперь был частью меня, на эту упертую девчонку, которая, кажется, только что нашла единственный выход из этой безнадежной ситуации. Выход, который был еще безумнее, чем сама проблема. Найти мифический артефакт, чтобы запереть в себе другого мифического зверя. И это был мой единственный, чтоб его, шанс. Единственный шанс, пробормотал я, и в этот момент меч в моей руке дернулся. Не просто завибрировал, дернулся, как живое существо, с такой силой, что я едва не выронил его. Вспыхнув не светом, а абсолютной, поглощающей тьмой, черные, уродливые вены на клинке испустили волну ледяного ужаса. Это был не физический холод. Волна чистой, концентрированной воли заставила Ратмира в углу невольно вжать голову в плечи, а Арина, стоявшая рядом, пошатнулась, будто ее ударили. Синтетический голос в моей голове, к которому я уже начал привыкать, вдруг пошел помехами, как старая радиостанция, которую пытаются заглушить. «Рекомендую СИС-системный сбой перезагруз», проскрежетало у меня в мозгу, А потом наступила оглушительная тишина, и тогда он заговорил, не мужской и не женский, а просто голос, глубокий, спокойный, лишенный эмоций, но при этом живой. В нем не звучало ни детского любопытства, ни подростковой иронии, ни машинной бесстрастности, только усталость, бесконечная, вселенская усталость существа, которая не спала вечности, только что с трудом разлепила глаза. Она права, носитель. Я аж поперхнулся. В голове воцарился белый шум. Мой хваленый аналитический ум, только что пытавшийся обработать новую переменную под названием «ключ льда», столкнулся с чем-то, для чего в его картотеке не было даже папки. Не галлюцинация. Слишком реально. «Ты кто?» — вырвалось у меня вслух. Ратмир в углу дернулся и уставился на меня, как на полного идиота. Вместо ответа меч в моей руке снова полыхнул тьмой, и в сознании взорвались образы. Эта паршивая, сырая комната исчезла. Меня швырнуло в беззвездную пустоту, заставив висеть в первом ряду на представлении, от которого мой мозг грозил утечь через уши. Передо мной, как два исполинских, дерущихся за последнюю порцию пельменей божества, сталкивались две силы. Ослепительная, яростная, золотая вспышка, хаос созидания, великое тепло, рождало и тут же гасило целые галактики. В то же время бездонная, всепожирающая чернота, хаос разрушения, изначальный голод, всасывало эти галактики, как пылесос. Их вечная, бессмысленная война была самим дыханием Вселенной. Вдох и выдох, рождение и смерть. А потом я увидел третью силу. Она не воевала, не творила и не разрушала. Она просто была. Идеальная, бесконечная, кристаллическая решетка, от которой веяло таким абсолютным, незыблемым покоем, что хотелось выть. Она не мешала им, она их ограничивала, замораживала, превращала их дикий, неконтролируемый танец в строгий, выверенный ритуал, ледяной порядок. Видение схлопнулось так же внезапно, как и появилось, швырнув меня обратно в мое мерцающее, распадающееся тело. Пытаясь унять дрожь, я тяжело дышал. Я, голод, носитель, снова раздался в голове этот древний, усталый голос. А та девчонка, искра тепла, мы, двигатель этого мира. Он же, в голосе проскользнуло что-то похожее на презрение, он, тормоз, ошибка, стазис, который мешает нашей вечной игре. И именно поэтому он, твой единственный шанс. От этих откровений голова шла кругом. Не просто магия, это, чтоб его, была космология. Фундаментальные законы мироздания, которые только что объяснили мне на пальцах. Значит, все, что она сказала, правда. Мысленно спросил я, боясь услышать ответ. Я разваливаюсь на части, и без этого вашего братца мне крышка. Процесс необратим, носитель, подтвердила искра, и в ее голосе не было ни капли сочувствия. Моя пробужденная сущность требует постоянной подпитки, энергии пустоты. Если я не буду получать ее извне, я начну пожирать тебя, не из злобы. Просто таков мой голод. Я не могу его контролировать, как ты не можешь контролировать дыхание. Мое пробуждение, твоя сила и твой смертный приговор. После мгновенной паузы она добавила, и в ее голосе прозвучало что-то новое, не усталость, а едва уловимая, хищная нота. Мы связаны, носитель. Пока ты не найдешь его, мы оба обречены. И я очень, очень не хочу снова засыпать. Дар и проклятие, сила и смертный приговор. Она обрела память и мощь, а я получил таймер на бомбе, вмонтированный мне прямо в душу. Делов на копейку, а шуму на рубль. И этот рубль, похоже, придется платить мне, своей собственной жизнью. Связаны, хрипло усмехнулся я, отличное партнерство. Ты жрешь меня, я разваливаюсь. Прямо идиллия. Кто, черт побери, вас таких вообще создал? Какой безумный часовщик решил, что две бомбы с разными таймерами, это хорошая идея для поддержания мирового порядка? Просто злость, бессильная и холодная, требовала выхода. Однако искра, похоже, восприняла мой вопрос буквально. Ты хочешь знать? Ее голос в моей голове был ровным, но под этой ровностью скрывалось эхо древней, нечеловеческой боли. Не дожидаясь моего согласия, она снова ударила по моему сознанию. Не просто образы, хроника, личная, болезненная, вырванная из самой сердцевины ее памяти. Мир вокруг снова исчез, и я, чтоб его, оказался на стройке века. Небоскребы из живого, переливающегося кристалла, улицы из рек чистого света, а по ним двигались они, создатели, сияющие, бесформенные фигуры, которые, кажется, строили все это силой мысли. Так, значит, местные боги, это светящиеся хиппи, которые доигрались с законами физики. Понятно, видение сменилось, Город света охватила тьма. Из разлома в самой ткани реальности, из дыры, похожей на кляксу на картине мироздания, лезла она, тень единого, не существо, а принцип, чистый, неразумный, всепожирающий хаос, который не атаковал, он просто поглощал. А потом я увидел их мастерскую, не кузницу, а скорее операционную, где сама реальность лежала на хирургическом столе. Двое создателей, самых могущественных, пошли на отчаянный, безумный шаг, создавая не оружие, а замок. Из самой сути энтропии, из изначального голода, они выковали первый ключ, мой меч. Картинка была короткой, но ясной. Вот сгусток абсолютной черноты, а вот его сжимают, придавая форму клинка. Ага, значит, мой меч – это, по сути, консервированная черная дыра, космический пылесос. Забавно. Из абсолютного, незыблемого порядка они соткали второй ключ, сияющий, сотканный из чистого льда и света клинок, его брат, а второй – морозильная камера. Отличный план, надежный, как швейцарские часы, с одной стрелкой. Два артефакта, две противоположности, два замка на одной цепи. Их отдали в руки двух воинов, двух стражей. Один, в темной, как сама ночь, броне, с моим мечом в руке. Второй, в сияющих, серебристых доспехах. Они не были людьми, они были функциями, константами. Время в этом ментальном кинотеатре рвануло вперед, проматывая тысячелетия. Кадры сменяли друг друга, как в бешеной нарезке. Вот они спина к спине на страже у разлома, идеальная боевая двойка. Вот темный клинок всасывает очередной всплеск хаоса, а ледяной тут же заваривает трещину в реальности. Они не просто воевали, они работали, как два компонента одного сложного механизма. Идеальный, мать его, тандем. Идеальный баланс, державшийся на их воле. А потом, катастрофа. Воспоминания искры здесь были рваными, полными боли и помех. Не предательство, нет, что-то хуже. Сбой в системе. Я видел лишь вспышку слепящего, неправильного света, слышал крик, который был не звуком, а разрывом самой реальности. И видел, как второй страж, тот, что в серебре, падает. Его ледяной клинок тускнеет, покрывается трещинами. Он умирал. Баланс рухнул. Лишившись своего противовеса, своего тормоза, первый страж, носитель искры, начал сходить с ума. Голод, который до этого был под контролем, вырвался на свободу. Я видел его глазами, как он пожирает все вокруг, как его собственный меч начинает высасывать из него жизнь, превращая в то самое чудовище, которое он должен был сдерживать. И в последний момент, прежде чем хаос окончательно вырвался, он сделал единственное, что мог, запустил протокол глубокого сна, пожертвовал своей силой, своей памятью, своей личностью, чтобы запечатать собственный меч, превратив его в проклятый, спящий артефакт. Последнее, что я увидел перед тем, как видение погасло, это темный клинок, падающий на выжженную, мертвую землю этого мира. Падающий, чтобы тысячи лет спустя оказаться в руках рода Рокотовых. В моих руках, реальность с грохотом вернулась, и я рухнул на колени, хватая ртом воздух. В голове гудело, как после хорошей контузии. Это было не кино, я все это пережил. Я смотрел на меч в своей руке уже не как на оружие, а как на своего предшественника по несчастью, на бедолагу, который завалил смену и оставил весь этот вселенский бардак мне в наследство. Спасибо, старик, очень вовремя. Все эти детские и подростковые личности, все эти что такое задница, и саркастичные комментарии, лишь осколки, эхо той великой сущности, что заперла сама себя. Спящая программа, отчаянно пытавшаяся понять мир, в который попала, не имея доступа к собственной памяти. До меня дошло. Я держал в руках не просто оружие, а одного из двух древнейших стражей этого мироздания. И я, чтоб его, только что его разбудил. Теперь его голод был моим голодом, а его единственная надежда на спасение – моим единственным шансом. Стоя на четвереньках посреди этой убогой комнаты, я пытался собрать свой мозг обратно в кучу. Кажется, я только что посмотрел самый дорогой и самый паршивый документальный фильм в истории Вселенной, и главную роль в нем, похоже, теперь предстояло играть мне. Наследство, чтоб его. Отлично, прохрипел я, поднимаясь на ноги. Мир качнулся, но я устоял. История, конечно, трогательная. Только вот один вопрос. Если твой братец где-то тут валяется уже пару тысяч лет, как мы его, к черту, найдем? Объявим в розыск. Разыскивается ледяной клинок, особые приметы, сияет и замораживает все вокруг. Вместо ответа меч в моей руке взвыл, Низко, на грани ультразвука. Внутренний холод, до этого бывший просто фоном, вдруг сжался в тугую, острую иглу, вонзившуюся мне под ребра. Не боль, нет, что-то хуже. Тяга. Настойчивая, требовательная, как у наркомана, учуявшего дозу. Она тащила меня, разворачивала на месте. Какого черта? Энергия, которую мы поглотили, была не просто едой. Носитель, голос искры в моей голове прозвучал с той же древней, усталой ровностью. Она была ключом. Она перезагрузила древний протокол. Я посмотрел на меч. Черные вены на нем перестали просто пульсировать. Теперь они едва заметно светились тусклым, и с сине-черным светом, и это свечение становилось ярче, когда я поворачивался на север. Мой личный, персональный счетчик Гейгера, который реагировал не на радиацию, а на какой-то вселенский зов. Протокол поиска, прошептал я, и до меня дошло. Экстренная программа. Баланс нарушен, подтвердила искра. Впервые за тысячелетия я снова чувствую его. Не как точный адрес, скорее, как эхо в пустоте. Как зов, на который я обязана ответить. И с каждым поглощенным нами осколком пустоты этот зов будет становиться все громче. Ну вот и все. Приехали. Моя личная проблема выживания только что превратилась в глобальную, мать его, миссию. И у меня появился компас. Компас, который работает на вражеской энергии и ведет меня прямиком в пасть к дьяволу. Миссия перестала быть абстрактным поиском мифического артефакта, превратившись в погоню за целью. Целью до одури конкретной и до одури опасной. Куда? Выдохнул я, уже зная, что ответ мне не понравится. Покажи мне. Это был не вопрос, а требование. Искра ответила. В моем сознании возникла карта. Не пергаментная, не нарисованная, живая, трехмерная, сотканная из тьмы и света. Знакомые очертания северных земель, замок Шуйских, похожий на муравейник, орлиное гнездо, все еще дымящиеся на ментальном плане. Но мой взгляд, будто его тащили на невидимом поводке, устремился дальше, на север, за пределы всех известных карт, за так называемую стену мира, в неизведанные, проклятые земли, которые на всех картах обозначались одним словом, ничто. Там, на самом краю мира, я увидел его, огромное черное пятно, шрам на теле планеты, гигантский горный хребет, окутанный вечными бурями и тьмой, от которого даже на ментальном уровне веяло таким могильным, нечеловеческим холодом, что мой собственный внутренний ледник показался мне теплой грелкой. «Мертвые горы», – прошептал я вслух, и голос сорвался. Я посмотрел на Арину. Она тоже видела это. Не карту, нет. Она видела ужас в моих глазах и чувствовала, куда указывает мой внутренний компас. Это их главная цитадель. Ее голос был едва слышен. Логово Ордена. Логично. Где еще хранить такой артефакт, как не в своей главной крепости? Это укладывалось в мою картину мира. Прямолинейно, просто и чертовски предсказуемо. Я уже приготовился к очередному штурму, когда искра снова заговорила, и ее слова выбили у меня почву из-под ног. Он там, носитель, ее голос был холоден, как сама вечность. Но ты ищешь не то, ты ищешь артефакт, а нужно искать тюремщика. Я непонимающе моргнул. Клетка заперта не снаружи, она заперта изнутри. Он там, он сам стал своим замком, и он ждет тебя. Глава 20. Третий день я пытался понять, какой на вкус жареный кабан. Судя по тому, как причмокивали за столом северные лорды, божественный. Для меня же он оставался куском прессованного картона, щедро сдобренного пеплом. Впрочем, как и все остальное, вино казалось подкрашенной водой, хлеб – сухой глиной. Мой внутренний гурман, кажется, сдох первым, тихо и без почестей. Началось в колхозе утро. Орлиное гнездо, еще недавно бывшее логовом главного гада, превратилось в гудящий улей, временную ставку легата, штаб-квартиру Северного Союза, мою личную пятизвездочную гостиницу с элементами тюрьмы строгого режима. Покои, чтоб их, выделили царские. Кровать была такая, что на ней можно было в футбол играть взводом карликов, а гобелены на стенах, изображавшие какую-то особо кровавую охоту на грифона, стоили, наверное, как все мое бывшее баронство вместе с крепостными. Вот только за дверью круглосуточно маячил шкаф с антресолями в имперской ливрее, а под окнами маршировал почетный караул. Не охраняли, пасли. Вытащенные мною из той мясорубки лорды теперь кланялись в пояс, хотя в их глазах плескался животный ужас, будто я не спаситель, а их личный проктолог, пришедший на внеплановый осмотр. Кривозубов гнулся ниже всех, аж хрустело, точно что-то задумал, падла. Рыжий же из лисьих, наоборот, смотрел слишком прямо, пытаясь прощупать, насколько я себя контролирую. Всех этих надо держать на коротком поводке. Спаситель Севера, герой, мать его, не герой, а бомба с часовым механизмом, вот кем я себя ощущал. Трогать бояться, но и выбросить жалко. А ну как пригодится еще разок, а бомба, между тем, тикала. Голод, утоленный тем ублюдком из ордена, оказался не голодом, а легким перекусом. Теперь он вернулся, злой и требовательный. Под ребрами разверзлась не просто пустота, а активная, пожирающая черная дыра, высасывавшая из меня тепло, силы и саму жизнь. По утрам на толстых, узорчатых стеклах моих покоев выступал иней, хотя в камине весело трещали дрова. Старые механические часы на каминной полке, гордость рода Орловых, в моем присутствии начали безбожно отставать, будто само время рядом со мной замедлялось. «Зафиксировано падение твоего боевого духа. Это снижает эффективность», — прозвенел в голове ее голос, в котором знакомые подростковые нотки теперь смешивались с холодным, машинным бесстрастием. «Может, съешь кого-нибудь? Вон тот толстый, в фиолетовом расчет его энергетический потенциал на 17% выше среднего. Будет питательно. Отставить каннибализм». Мысленно я отмахнулся. «Мне еще с этими батарейками как-то союз строить». «Нелогично», — безэмоционально ответила Искра. «Устранение слабых звеньев повышает общую прочность цепи. Чтобы не сойти с ума от этого внутреннего скрежета и советов моего личного дьяволенка, я зарылся в работу. Голицын, этот хитрый, как 100 лис, лис, с радостью предоставил мне все, что мы выгребли из цитадели ордена, и все бумаги покойного Аристарха. Мои покои превратились в штаб аналитического отдела, состоящего из одного меня, пергаменты, свитки, зашифрованные донесения и, конечно, главный приз, толстенный грозбух. Я искал в них не сокровища или имена, я искал структуру, логику, слабые места в этой дьявольской машине, которая чуть не сожрала нас всех. Только эта работа и отвлекала. Пока мозг был занят взломом очередного шифра, ему было некогда думать о собственной физической оболочке, медленно, но верно превращающейся в плохую голограмму. Анализируя отчеты о поставках, сопоставляя маршруты караванов, выискивая нестыковки в бухгалтерских книгах, я снова становился собой, аналитиком, а не ходячей аномалией. Однако цена за каждую минуту такой ясности была непомерно высока. Тюремщик. Слово, брошенное Искрой на прощание в той проклятой цитадели, засело в башке, как ржавый гвоздь. Не артефакт. Тюремщик. Клетка, запертая изнутри. Все эти дни, ковыряясь в бумагах ордена, я искал не их лидеров. Я искал его. Любое упоминание, любой намек на того, кто сам стал своим замком. И ничего. Пустота. Будто его и не существовало. В дверь тихо постучали. «Войдите». В комнату проскользнула служанка, молоденькая девчушка, испуганная дойкоты. Поставив на стол поднос с ужином, опять кабан, чтоб его, она отпрянула, когда серебряный кубок в ее руках вдруг покрылся тончайшей сеточкой ледяных узоров. Со звоном уронив поднос, девчонка взвизгнула и, не поднимая глаз, пулей вылетела из комнаты. Я посмотрел на дымящееся на полу мясо, на лужу вина, и ощутил лишь сосущий холод под ребрами. Анализ состояния носителя. Зафиксировано падение структурной целостности физической оболочки на 0,8% за последние сутки, сообщил мой внутренний компьютер. Рекомендую найти источник питания. Я понял, прошипел я сквозь зубы, глядя на свою руку, которая на мгновение стала почти прозрачной. Спасибо, Кэп. Отвернувшись от этого бардака, я снова уставился в разложенные на столе карты мертвых гор. Где-то там, в этом белом пятне, сидел тот, кто был моим единственным шансом. И я был почти уверен, что он тоже ищет меня. Только вот кто кого найдет первым, большой, мать его, вопрос. Не успел я толком насладиться картиной разлитого по полу вина, как дверь снова распахнулась. На этот раз без стука. На пороге застыл один из гвардейцев легата, рожа кирпичом, эмоций ноль. «Ваша светлость», — отчеканил он, стараясь не смотреть на устроенный мной бардак. «Господин легат срочно вызывает вас на совет, в малом тронном зале. Срочно. Ну конечно, у этого старого лиса все всегда срочно, особенно когда ему скучно». Молча мотнув башкой, я подхватил со стула свой меч и двинулся следом. Шел и думал, что еще стряслось. Очередной лорд решил, что ему мало заплатили за лояльность. Или Валериус прислал мне поздравительную открытку с проклятием. Малый тронный зал оказался той еще конурой, где Орловы, видимо, обсуждали дела, не предназначенные для широкой публики. В кресле, как паук в центре паутины, восседал легат Голицын. Рядом, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, стоял Ратмир, мрачный, как грозовая туча. Рожа у воеводы была цвета старого пергамента, но держался он скалой, и был еще третий. Увидев его, я аж притормозил. Началось в колхозе утро. Елисей, только уже не тот зашуганный паренек, которого я оставил в своем баронстве. Передо мной стоял молодой, уверенный в себе маг. Добротная, расшитая серебром мантия рода Шуйских, гладко выбритый подбородок, а в руке новый посох из полированного тиса, увенчанный пышущим силой кристаллом. Парень выпрямился, повзрослел. На смену мальчишеской угловатости пришла стать. Похоже, после моего повышения Шуйские пригрели перспективного кадра. Логично, барон. Он просиял, как медный таз на солнце, и шагнул мне навстречу. В его глазах плескалась неподдельная, щенячья радость. «Я так рад вас видеть. Я знал, что вы...» Осекшись на полуслове, он замер в паре шагов. Его счастливая улыбка медленно сползла с лица, как подтаявшее мороженое. Он был магом. Он не просто видел, он чувствовал. Его зрачки расширились, по лицу пробежала тень, будто он наткнулся на невидимую, ледяную стену, на мою ауру. Его собственное магическое поле, теплое и живое, инстинктивно съежилось, как кожа на морозе. Радость на лице сменилась сначала недоумением, потом тревогой, а затем и откровенным, плохо скрываемым страхом. Он смотрел не на своего героя-наставника, он смотрел на ходячую аномалию, на дыру в реальности, излучавшую могильный холод. Маг Елисей, вмешался легат, с хищным любопытством наблюдая за этой сценой. Его голос был гладким, как шелк. Вы работали с бароном. Объясните совету, как его методы соотносятся с канонами имперской магии. Елисей вздрогнул, оказавшись между молотом и наковальней. Я господин легат, методы барона Рокотова всегда были неортодоксальными. Он сглотнул, подбирая слова и не сводя испуганного взгляда с моего меча. Он видит магию не как искусство, а как механизм. Механизм, который работает, проскрежетал Ратмир из своего угла, не меняя позы. Это главное. Я постарался, чтобы голос прозвучал как можно более дружелюбно. Получилось так себе. Ровно, холодно, безжизненно. Рад тебя видеть, Елисей. Возмужал. Ваша светлость, он поклонился, стараясь не смотреть мне в глаза. Разговор не клеился. Чтобы прекратить эту пытку, я решил перейти к делу. Легат, вы хотели обсудить тактику противодействия ордену. Елисей, ты наверняка уже изучил отчеты о серой хвори. Какие мысли? Как бы ты противостоял ей, исходя из канонов? Он ухватился за эту возможность, как утопающий за соломинку. Согласно трактату великого магистра Эразмуса о некротических проклятиях, чтобы противостоять полю абсолютного распада, необходимо создать равномощное контрполе чистой жизни, используя плетение седьмого порядка, начал он тараторить, как студент на экзамене. Я не выдержал и хмыкнул. Бред. Это все равно, что пытаться залить лесной пожар из пипетки. Они не создают поле. Они открывают кран в другую реальность, а дерьмо оттуда уже само течет. Елисей вздрогнул от моего тона и побледнел еще сильнее. Но законы сохранения энергии баланс. Какие, к черту, законы? Я шагнул к нему, и он невольно попятился. Их технология игнорирует ваши законы. Я не пытался их уравновесить. Я нашел уязвимость в их программном коде и вызвал короткое замыкание. Перегрузил их сервер, заставив сожрать самого себя. Это не магия, Елисей. Это война, информационная. Он молча смотрел на меня, и в его глазах отражалось не просто страх, там рушился мир. Его уютная, понятная вселенная формула и заклинаний только что столкнулась с моей уродливой, прагматичной реальностью взлома и поглощения. Впервые за долгое время я посмотрел на себя со стороны, не как на героя или жертву обстоятельств, а его глазами. Глазами нормального человека, для которого мир поделен на черное и белое. И в этом мире я был не просто неправильным. Я был ошибкой, вирусом, чудовищем, которое он когда-то по наивности считал своим учителем. Эта встреча оказалась зеркалом, и отражение в нем мне до омерзения не понравилось. Я все еще мог анализировать, как раньше. Однако мои методы, моя суть, мое оружие, все это теперь пугало тех, кого я когда-то учил. И это было хуже любого голода. Разговор с Елисеем выбил из меня последний предохранитель. Весь оставшийся день я просидел, запершись в своих покоях, тупо уставившись в стену. Работа не шла. Карты, шифры, отчеты, все это превратилось в бессмысленный набор закорючек. В голове, как заевшая пластинка, крутилось его испуганное лицо. Зеркало, чтоб его. Иногда лучше не знать, как ты выглядишь со стороны.